житие преподобного отца нашего Адриана Пашихонского, пострадавшего от разбойников. И случилось тут постричься одному христолюбцу в Белосельской волости деревне Иваннике по имени Иоанну Сидорову, в иночестве названному старцем Ионой. Он стал духовным сыном игумена Лаврентия. Перед своей кончиной в 1626 году, чувствуя ее приближение, он поведал отцу своему духовному великое духовное дело. Он сказал следующее о преподобном мученике Адриане. «Прости меня, Отче Святый, Бога ради, я доселе утаил от тебя то, что поведал мне отец мой родной Сидор, отходя сего света. Он мне говорил: сын мой Иван, в прошедшие времена, в 1550 году, марта в пятый день, приходили в Адрианову пустынь на речке, на ветху, разбойники разорять и грабить эту пустынь. Замучив настоятеля ее Адриана, они свезли тело его на рубеж Белого села и Шигорша, на речку на Ушлому и бросили его в бочаг той речки. И отец мой в деревне Иванники, Сидор с соседями своими, свезли тело игумена Адриана на пустое место, к пустой церкви на Ухре, где стоит наш монастырь пророка Илии Новой пустыни. Они разобрали помост той пустой церкви, выкопали под ним могилу, и тело Адриана погребли ночью без службы, боясь выемки от губных старост. А на том месте церковном для приметы на будущее время посадили небольшую рябинку, которая теперь является большим и красивым деревом. И прежде всего от того дерева в пустом месте совершалось много исцелений от болезней. Только на это не обращали внимания и не записывали, так как писать было некому, ибо место было пустое. А съезжали сюда из разных городов торговые люди, ярославцы, костромичи, волокжане, романовцы и пашихонцы для своих торговых дел раз в год на Ильинскую пятницу. Тогда собралось сюда много больных. Священники окрестных сел служили молебны. Больные прикладывались к образу великомученицы Параскевы на реченной пятнице и продирались сквозь сучьи рябины. Тогда никто не знал, что под деревом тем погребено тело преподобного мученика игумена Адриана. Не от дерева происходили исцеления, а от мощей преподобного мученика. Слышав от своего духовного сына, старца Ионы, такое великое духовное дело, игумен Лаврентий послал в Шагодскую волость, в село Андреевское, за священником церкви Космы и Дамиана Лукианом Казминым, и поручил ему писать из устную память, допрашивая при том старца Иону, который повторил ранее сказанное. Эту память подписал своей рукой игумен Лаврентий за себя и за своего духовного сына, старца Иону. Затем игумен Лаврентий в Адрианову пустынь посылает сослужебника своей новой пустыни, живоначальной Троицы и святого пророка Илии и мученицы Параскевы, старца Исаию Кирпичника, и поручает ему в церкви на соборе игумену Порфирию и всей братии Адриановой пустыни произнести духовное учительное слово для того, чтобы они пришли в чувство. Старец Исаия должен был сказать, что игумену Лаврентию достоверно известно их самочиние и невоздержанное пьянство. А если они желают с теплой сердечной верой знать, где почивают и до ныне мощи их начальника игумена Адриана, то они должны в своей обители совершенно оставить хмельное питье и пьянственные нравы. Если они это исполнят, то игумен Новой пустыни Лаврентий подробно известит их об этом духовном деле, то есть о месте нахождения мощей преподобного Адриана. Если же они не примут его такого духовного совета и пьянственного нрава не оставят, то игумен Лаврентий совершенно не станет совещаться с ними об этом духовном деле. Тогда игумен Порфирий и вся братья Адриановой пустыни, воздевши руки, единогласно воскликнули: Если бы нам Бог даровал мощи нашего начальника преподобного Адриана в дом Богоявления Господня и Успения Пречистой Богоматери и Чудотворца Николая, то мы навеки в обители оставили бы хмельное питье и пьянственные нравы. В этом обещании порочница нам и свидетельница Пречистая Богородица, Чудотворец Великий Николай и преподобный отец наш, начальник и игумен Адриан. Старец Исаия, выслушав в церкви такое великое их обещание, велел игумену Порфирию прибыть в новую пустынь живоначальной Троицы и пророка Илии на Ухру, к игумену Лаврентию на совет. После того вскоре игумен Порфирий пришел в новую пустынь на Ухру. Игумен Лаврентий спросил его, по какому делу он пришел в их смиренную пустынь. Порфирий был духовным сыном Лаврентия и с великой мольбой и обещаниями объяснил причину своего прихода. Игумен Лаврентий, с подобающей духовному отцу строгостью, спрашивает Порфирия: «Чадо и брат, помнишь ли ты со всей своей братьей обещание свое, что в обители преподобного мученика Адриана вы навсегда оставите хмельное питье и самочиние? Ведь преподобные отцы наши и начальники, игумен Адриан и старец Леонид, не хмельным питьем и не различными сладкими явствами питались, когда строили дом Пречистой Богородицы, но более насыщались словами Божественного Писания, ночными бдениями и непрестанным постом и молитвами с горячими слезами. Пищей преподобных в такой непроходимой пустыне были овощи и немного хлеба, и то в определенное время и в урочный час. Если бы не таковые были их молитвы и подвиг, то и обитель их так бы не устроилась. Да и вообще всем нам, инокам, от первых и до последних, должно соблюдать иноческое обещание по правилам святых отцов и по слову апостола Павла к Ефесянам: «Братья, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Игумен Порфирий с клятвой сказал отцу своему духовному Лаврентию: «Ей-ей, по священно-иноческому обещанию будет так, как ты нас учишь и наставляешь на духовный подвиг. А поручительница и свидетельница нашему обещанию, Пречистая Богородица и святитель Христов Николай и преподобный мученик и отец наш, игумен Адриан». Игумен Лаврентий отвечал Порфирию: «По вере вашей да будет вам. Да услышит Господь веру вашу и явит вам мощи преподобного мученика Адриана». Засим Лаврентий вручает Порфирию духовную и изустную память старца Ионы за своей игуменской рукой и прибавляет: «Как Господь Бог вас наставит, и отец наш игумен Адриан, так и делайте, чада и братья». Игумен Порфирий, принявший благословение от отца своего духовного игумена Лаврентия, отправился в Москву бить челом государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу и великому государю-святейшему патриарху Филарету Никитичу, чтобы великий государь и святейший патриарх повелели перенести мощи преподобного мученика Адриана в его обитель, в дом Богоявления и Пречистой Богородицы, Честнаго ее Успения и Чудотворца Николая, в Адрианову пустынь. Прибывши в Москву, игумен Порфирий вручил святейшему патриарху Филарету изустную духовную память старца Ионы. Патриарх, прочитавший ее, после совета с государем Михаилом Федоровичем и духовными властями, митрополитами, архиепископами и епископами, а также с архимандритами и игуменами, повелел дать свою святительскую грамоту со своей святительской красной печатью, чтобы игумен Порфирий, приехав в Пошехонский уезд в Новую Пустынь, живоначальной Троицы и святаго пророка Илии на Ухру, к Рябине, искал там мощи преподобного мученика Адриана, согласно духовной изустной памяти старца Ионы. Игумен Порфирий, возвратившись из Москвы в Адрианову пустынь, стал совещаться с братьей на соборе. Для совета приглашен был из Никольского монастыря или Киприановой пустыни, игумен Серапион. Местный помещик, вышеупомянутый Томила Луговской, услышав, что царь и патриарх разрешили искать в новой пустыне на Ухре мощей преподобного Адриана, согласно памяти старца Иона, под Рябиной, пишет своим приказчикам в Шаготскую волость в село Андреевское, чтобы они дозволили игумену Порфирию искать мощи под Рябиной, но чтобы самого дерева игумен не трогал. Приказчики Томила Луговского явились в новую пустынь к игумену Лаврентию и стали советоваться, кабы мощи искать, а дерево ничем не повредить. Игумен Лаврентий с братьями и приказчиками пришел к Рябине и, поклонившись животворящему кресту на святой церкви и прочитав достойно, стал осматривать место, с какой бы стороны дерева искать преподобного. Старец Иона не указал игумену Лаврентию точно, в каком месте положен Адриан, так как и отец его Сидор не указал этого, а только сказал, что для признака посажено дерево рябина в ногах, в стороне от могилы. Уповая на милость Божию, игумен Лаврентий своим посохом обозначил место сажни на полторы от рябины с полуденной стороны, чтобы, разгребши землю, идти оттуда подкопом к дереву. Великое, дивное чудо! Никто не знал, где в 1550 году погребено было тело мученика Адриана. К 1626 году место погребения совершенно сравнялось с прочей пожней, а игумен Лаврентий посохом отметил для раскопки как раз тот пункт, где находились мощи. Немного времени спустя Филипповский пост на память святого апостола евангелиста Матфея 16-29 ноября прибыл из Адриановой пустыни игумен Порфирий, а также игумен Серапион от Никола Тропского из Киприановой пустыни с братьями и с крестьянами. Игумена Лаврентия в новой пустыне тогда не случилось. Он по делам отлучился в другое место. Игумены Порфирий и Серапион вместе с иеромонахом Новой пустыни Варлаамом и другими священниками-диаконами, совершив панихиду под Рябиною, стали осматриваться, с какой стороны идти к дереву под копом для разыскания мощей преподобного Адриана, не повредив дерево. В числе других находился тут человек, помещика Луговского, Иван Барма, и заявил, что игумен Лаврентий приговаривал, благословлял и своим игуменским посохом очертил место, где начать раскопку, и указал его. Игумен Порфирий и благословил копать в указанном месте. Земля уже совершенно промерзла. Сняли слой пожни в четверть толщины и захватили верхний слой. Здесь попались гнилушки дерева пальцев три толщиною. Под гнилушками сняли еще около четверти земли, и тут явились мощи преподобного Адриана. Все присутствовавшие видели и не знали, чьи останки. Выбрали их и положили на береста. В это время возвратился в свою пустынь игумен Лаврентий, помолился, принял благословение от игуменов и сам благословил их, как и прочих тут бывших иноков и мирян. Подошедший к рябине и, видя выбранные мощи, стал сетовать и приказал из хлебни принести хлебную чашу, собрал мощи преподобного и понес в теплую трапезу, с честью поставил на стол своими руками, покрыл покровом и начал беседу с властями. «Братья, не скорбите Бога ради», — говорил он. «По вере вашей доявит нам Господь Бог подлинно и достоверно мощи преподобного отца нашего начальника игумена Адриана», и приказал служителям идти подкопом под деревом. В течение суток подкопались к дереву с южной и северной стороны сажени на полторы, а с восточной и западной на сажень, и ничего не нашли под деревом, кроме матеры земли, совершенно не тронутой никогда. Да и никто не понял, чтобы у той церкви, пророка Илии, когда-либо было кладбище, и не было могильных камней, которые указывали бы на кладбище. Наутро игумен Лаврентий встал к заутрене, пришел в церковь, помолился святым иконам и пришел поклониться святым мощам. Открыв покров и проникнув со свечою, увидел, что у мощей и на прочих суставах земля обтаяла и обвалилась в сосуд. Игумен заметил, что у головы уцелел еще венчик волос, а под головою волосы слежали складками перста на три в ширину и в длину, черные, с какими он изображен и на иконе, писанной еще при тех людях, которые хорошо знали его в Адриановом монастыре. На прочих частях тела обтаяли небольшие куски одежды. Не истлели и некоторые другие части волосяных иноческих одежд. Игумен Лаврентий призвал пришлых игуменов и всю братью, и все возрадовались о том, что Бог явил им мощи преподобного начальника и игумена Адриана. Облачили мощи преподобного и положили в гробницу, покрыли покровом и понесли из новой пустыни в обитель богоявления Господня и славного Успения Богоматери в Адрианову пустынь. Провожали мощи все братья и множество народа, мужей, жен и детей. Братья Адриановой пустыни и множество собравшегося народа за 5 верст вышли навстречу святым мощам. Игумены и братья на глазах внесли мощи в монастырь. Отпевшие надгробное пение, поставили мощи в соборной Успенской церкви, в гробнице против правого клироса. При обретении и перенесении мощей преподобного мученика Адриана совершилось, по воле Божией, много чудесных исцелений от разных недугов и болезней. И в последующее время с верою притекавшие к гробу преподобного получали утешение в скорби и исцелялись от болезней. Важнейшие чудеса со времени обретения мощей записывались в Адриановой пустыне и переписывались при сказаниях о житии и страдании преподобного и обретении и перенесении его мощей. Вот некоторые из сих чудес. В 1627 году при обретении мощей преподобного Адриана приказный человек Томила Луговского из Шагодской волости по имени Константин тайком взял часть мощей и отнес в свой дом, думая, что сие послужит ему на благословение. Но он тотчас же впал в тяжкий недуг. В своей болезни он вспомнил, что взял часть мощей преподобного тайно, никому не сказавши. Раскаявшись в своем поступке, он отослал похищенную часть мощей в Адрианову пустынь и стал здоров. Когда несли мощи преподобного Адриана в основанную им пустынь, крестьянин этой пустыни по имени Маркиан, 15 лет страдавший полной слепотой, вышел на светение мощей к селу Кобелеву и прозрел, как будто никогда и не был слеп. По перенесении мощей в соборной церкви Успения у раки преподобного поставлена была на подсвечник неугасимая свеча. Ночью свеча упала на покров мощей и вся сгорела. Покров же остался нетронутым. Когда наутро пришли в церковь игумен Порфирий и братья и увидели, что случилось, прославили Господа Бога, Пречистую Его Матерь и Чудотворца Адриана. Адриановый пустынник крестьянин Томила Борисов и монастырский служитель Архип, одержимые бесами, бесчинствовали, не поклонялись святым иконам, Архип же надругался и над святым крестом. Силою, приведенные к мощам преподобного Адриана, получили исцеление. Крестьянин Шельшедомской волости по имени Мартиниан Злочаня, одержимый бесом, страдал расслаблением всего тела. Родители его рассказывали о чудесных исцелениях от мощей преподобного Адриана. Больной, слыша о сем, сказал: «Если преподобный Адриан исцелит меня от болезни, не уйду из его обители и останусь там до своей смерти». Родители отвезли его в монастырь, помолились и оставили его там. Спустя некоторое время больной исцелился и остался жить в монастыре. Поживши значительное время, Злочаня, однако, захотел уйти домой, чувствуя себя совсем здоровым. Но вскоре он снова заболел, еще сильнее прежнего. Опомнившись, Злочаня опять стал просить родителей отвезти его в Адрианову обитель, повторяя свое прежнее обещание. Получивши снова исцеление, он уже из обители не отходил и остался там до смерти. Один странник, нищий, по имени Дионисий Латоша, ходил по окрестным селам за милостыней. Раз он остановился со своей дружиной в одном государевом дворцовом селе в Шершедонской волости, и, находясь в бане у одного крестьянина, эта ватага творила непотребство. Дионисий лишился ума, впал в беснование и убежал из бани. Гонимый бесом, он хотел пробежать мимо Адриановой пустыни. Монастырские люди, увидевши несчастного, схватили и повели в церковь к раке преподобную. Но бесноватый неистовствовал, стал бросать иконы. Подвергаясь ударам розгами, он, однако, вырвался и побежал в Патробольскую волость. И там он подвергся многим побоям и ранам. Наконец, поздно вечером, его одолел сон. Заснул он в лесу, близ деревни Кузнички, в монастырской вотчине. Во сне явился ему преподобный мученик Адриан и указал ему путь в обитель Пречистой Богородицы, к своим мощам. Проснувшись, больной почувствовал себя здоровым, ужаснулся своей наготы, плакал и рыдал. Случайно встретила его одна боголюбивая женщина, и, видя несчастного, оставив свою женскую немощь, с мужественной твердостью сняла с себя верхнюю одежду и одела нагого. Дионисий, пришедший в обитель и отпевший молебен у мощей преподобного, совершенно исцелился и прожил довольно долго, работая на обитель, а потом возвратился в освояси. Адриановой пустыни села Портуя посадский человек Юрий Казаринов вдался в такое пьянство, что дошел до бешенства и надругался над святыми иконами. Благочестивые люди силой привели его к мощам преподобному. Заснувший у раки, больной встал, почувствовал себя здоровым и дал обещание отстать от пьянства. Проживший довольно долго в трезвенном состоянии, он опять впал в пьянство, полагая, что время обещания прошло. Он отвезен был родителями к мощам Адриана. После молебствия он снова получил исцеление и уже до самой смерти своей вел трезвенную жизнь. Пошехонский служилый военный человек Иосиф Михайлов Левашов впал в тяжкий недуг беснования, кричал, метался и не внимал никаким словам божественным. Жена его Марфа Васильева из рода Павловых, жалея мужа, приказала своим людям вести его к мощам преподобного Адриана. Больной неистовствуя стал бить жену свою и людей, скрежеща зубами, так что едва удалось совладать с ним. Приложивши больного к мощам и окропивши святой водой, оставили его у раки на ночь одного. Братья и все прочие ушли из церкви. Больной заснул. Проснувшись, он увидал у мощей Пречистую Богородицу, именуемую Адигитрия, с предвечным младенцем на руках. В страхе больной начал петь «А тебе радуется, обрадованная» и прочее до конца той песни, повторяя несколько раз и проливая слезы. В церкви распространилось благоухание. Братья, слыша пение в церкви, вошли туда и, видя Иосифа здоровым, наполнились радостью о таком чуде. Воин Иосиф рассказал о своем исцелении и видении у гроба. Братья начали тогда служить молебствие всемилостливому Спасу, Пречистой Богородице и преподобному чудотворцу Адриану. Исцеленный Иосиф здоровым возвратился в дом свой. Белосельский государев, губной староста Кирилл Васильев Хвостов при игумене Ильи чинил насилие Адрианову монастырю и невинных подводил под вину. Игумены братья давали двойные откупы, но староста не переставал делать притеснения. Но вот он впал в недуг беснования. Люди привезли его к мощам преподобного, служили молебствие. Через 3 дня больной исцелился, и после уже не только не чинил насилия обители, но и стал ее благотворителем. При том же игумене Ильи у монастырского крестьянина Иоанна Евстафьева ослеп внезапно малолетний сын. Он перестал совершенно видеть, а из глаз непрестанно тек гной, так что родители думали, что сгнили совсем глаза ребенка. Для лечения они обращались к волхвам или знахарям, но помощи никакой не было. Наконец, оставившие волхвов, родители принесли младенца к мощам преподобного Адриана, отслужили молебен, и ребенок во время утренней в церкви прозрел и стал совершенно здоров. Много и других чудесных исцелений совершалось при мощах преподобного, как в те далекие времена, так и позже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе.